Глава 7. «О чем вы задумались?» — спросила Эврил. «Господи, он должен был снова одеть ее сегодня. Это одеяло сводило его с ума. Но прошлой ночью он слишком устал и был слишком рассеян, чтобы обращать внимание на неистовый зов мужского естества. Теперь же соскальзывающее с ее плеча одеяло, растрепавшиеся волосы, смущенно раскрасневшееся лицо мощно излучали женственность, хотя он и был убежден, что она не контролирует происходящее. «О чем я задумался? О жизни», — ответил Люк совершенно честно. «Какая же он сволочь! Достанет ли ему низости действительно погубить эту девушку? Не сомневаюсь, что ваш жених будет беспокоиться. Он не станет сомневаться и причислит вас к жертвам. Ваше чудесное воскрешение не столь однозначно». Выражение ее лица изменилось. Она закусила нижнюю губу, как если бы хотела подчинить себе свои эмоции. Может быть, чувствовала его истинные желания, поскольку мысли его были неотступны и откровенны. «Что с вами?» Он знал, что говорит резко, но не изменил тона. Нельзя позволить себе увязнуть в проблемах женщины, которая ничего общего не имеет с его миссией. Если она думает, что спасший ее человек питает к ней некоторую привязанность, то ошибается. Он давно научился не привязываться ни к чему на свете. Эврил просто оказалась жертвой войны и чудом выжила. «С этим всем мы можем разобраться потом», — добавил Люк. «Несколько дней ничего не решат». «Не так просто это сделать. Я стараюсь не думать о моих друзьях с королевы Бенгалии», — заметила Эврил. «Ваши слова о воскрешении заставили меня вспомнить о заупокойной службе в море. Во время рейса умер моряк, и слова, сказанные о нем, отличались от тех, которые звучат на суше. Но вы, конечно, знаете об этом». Она умолкла, и Люк увидел, что перед ее глазами снова возник кошмар того плавания. «И тогда отдало море бывших в нем», — процитировал Люк. Он произносил эти слова за всю жизнь слишком много раз, чтобы запомнить все завернутые в парусину тела, что сбрасывались после них за борт. «Да, это те слова. Я хотела бы знать, сколько человек умерло на королеве и скольких отдаст море, чтобы семьи могли похоронить тех, кого любили». «Размышления об этом вам не помогут», — сказал Люк. «Они только ослабят. Будет время оплакивать этих людей, когда вы окажетесь в безопасности». «Я понимаю, что я не в безопасности», — проговорила она холодно, — «и постараюсь впредь не беспокоить вас неуместными переживаниями». Люк испытал внезапное и совершенно необъяснимое желание прижать ее к себе, просто и нежно обнять, чтобы успокоить. Он попытался вспомнить, когда в последний раз утешал женщину, и понял, что это случилось во время отпуска. Его отец был казнен, и мать уже не смогла оставаться сильной, зарыдав на руках сына. Маман недолго прожила после этого. Он потерял всех, кто был важен для него. Ему было удобнее не привязываться к кому-либо, не начинать вовсе никаких отношений, поскольку все это могло причинить боль и отвлечь от выполнения долга службы на флоте. Иногда ему казалось, позволь он себе новой привязанности, они, по крайней мере, послужили бы каким-то подобием якоря, принадлежностью хотя бы к чему-то на свете. Эврил беспокойно пошевелилась, и это вернуло его в настоящее. Перед ним была не его мать, и он не знал, как ее утешить. Он не связывался с женщинами, которых нужно утешать, обнимать или веселить. Его отношения с противоположным полом были функциональными, деловыми и, как он надеялся, приносящими взаимное удовольствие. Его любовницы не сидели перед ним, мужественно закусив дрожащие губы, заставляя его чувствовать себя виновником всех бед. Черт побери, не он вызвал бурю, потопившую Ост-Индийское судно, и эта женщина не пыталась заставить его чувствовать себя виноватым в крушении. Она хотела его с того момента, когда он нашел ее. И он, черт бы побрал, все на свете, хотел взять ее. Хорошо, эмоции опасны в таких условиях, поэтому он встал и пощупал одежду, висевшую перед огнем. Она достаточно высохла. Одевайтесь, иначе команда удивится, почему мы не пришли ужинать. Не сомневаюсь, что их испорченные недалекие умы подскажут объяснение этого. Эврил даже не пошевелилась, сидя на стуле. «Я не намерена одеваться, пока вы здесь». Люк пожал плечами и поднялся на ноги. «Разумное требование. Не стоит горячить его кровь еще больше, чем тогда, когда он был с ней, обнаженный. Даже с закрытыми глазами он видел это зрелище слишком ярко. Когда придете... Лучше, если вы будете выглядеть, как после долгих нежностей, — бросил он через плечо на полпути к двери. — Не думаю. Эврил встала, кутаясь в одеяло, одновременно и вызывающее, и надменное. Виной тому было полное незнание того, какой эффект производит ее поведение. Полагаю, поссорившихся любовников изобразить намного проще. Люк не стал отвечать. Он закрыл за собой дверь, стараясь не хлопнуть ею, прислонился спиной к изъеденной морским ветром дощатой стене, пытаясь взять себя в руки. Эта воинственная, чувственная и невинная девица не возьмет над ним верх. Беда в том, что она не приняла во внимание почти все то, что он говорил ей делать или не делать, и Люк втайне восхищался ее мужеством. Она осмелилась броситься в море, чтобы уплыть вскоре после того, как едва не утонула. Кроме того, ни разу не пожаловалась на синяк, оставленный на ее спине камнем. Впервые он поднял руку на женщину, тем более использовал против нее оружие. От этих мыслей желудок обращался в кусок растаявшего масла. Но это не помогло усмирить характер. Он смотрел на горизонт и сосредотачивался на той задаче, которую предстояло выполнить. Он профессиональный морской офицер и преодолеет все это, как преодолел и подозрения, и предубеждения, и насмешки, сопровождавшие его с того момента, как он оказался в Англии. Эмигрантское сообщество относилось к нему с осторожностью по причине политических взглядов его отца. Англичане видели в нем француза, и он подозревал, что брак, в который вступили его родители, сыграет свою роль в тех неприятностях, которые подстерегают его во Франции. Он полукровка, но мириться с этим более не намерен. Он хотел оставить проклятый английский флот, найти жену среди иммигрантов, подобающую роду де Оне, и когда закончится война, вернуть себе принадлежащее по праву. Какое-то движение в далеких волнах привлекло его внимание. Небольшая лодка с коричневыми парусами пересекла залив, направляясь к сужению между островом Святой Елены и Тиэном. Но почему капитан принял решение идти против ветра, чтобы добраться до открытого моря, когда пройти южным маршрутом между Святой Еленой и Треско было бы намного проще? Лодка шла к нему. Это был ожидаемый им посланец, выбравший путь как можно дальше от кораблей военного флота. Удаляясь вверх по склону от лечебницы и забывая об Эврил, он чувствовал, как его настроение улучшается в ожидании грядущих событий. Эврил едва дождалась, пока дверь закроется, чтобы облачиться во влажные, липкие от соли штаны и рубашку. Ее плечо протестовало приступами пульсирующей боли в ушибленном месте, но она не обращала на нее внимания, равно как и на истерзанные босые ноги. Она чувствовала себя сильной, несмотря на страдания, причиненные ее телу в последние дни и на угрозу близости Люка. Он думал, что она чувственная женщина. Ну что ж, едва ли можно этого стыдиться. Кроме того, она ощущала себя уверенной и независимой, что для нее ново. Всегда рядом с ней были люди, говорившие, как поступать. Отец, тетя, гувернантка, сопровождавшая ее. Она вела себя разумно и послушно, и была вознаграждена возможностью стать графиней, тем самым приумножив состояние своей семьи. Теперь же, не по своей вине, она оказалась во власти другого человека, который ожидал от нее того же послушания, но которому она не была склонна подчиниться. И это освобождение от пут. Некоторые вещи, впрочем, были ей приятны. Например, поцелуи. Кроме того, она считала патриотическим долгом выполнять указания Люка во всем, что относилось к причинам пребывания его самого и его команды на этом острове. Но в целом она хорошо держится и изменяется. Чтобы не случилось, Эврил Хейден, которая покинет этот остров, уже не будет женщиной, найденной на прибрежном песке. Она осторожно проскользнула в дверь и обошла лачугу, но не увидела никаких признаков интереса к острову со стороны судов, стоящих в отдалении на якоре. Должно быть, ее безумный рывок к свободе и способ Люка вернуть ее остались незамеченными. Но на берегу возле лагеря стояла странная лодка, а возле огня незнакомец с кружкой в руке что-то говорил. Моряки сгрудились вокруг него и внимательно слушали, глядя, однако, только на своего капитана. При всей их очевидной враждебности они смотрели на него так, что было ясно. Они последуют за ним, что бы ни происходило. Эврил испытала неожиданно теплое чувство, почти гордость, будто он на самом деле был ее любовником. Ее мысли блуждали, когда она шла к ним. Люк де Оне не был ни ее любовником, ни ее возлюбленным. Он просто делал свою работу. И если выглядел уверенно и разумно руководил всем происходящим, тем лучше для Королевского военного флота. Таким образом, женскому трепету Эврил не было никаких оправданий. «Это кто еще? О женщинах речи не было!» Незнакомец говорил с акцентом, и она догадалась, что он, должно быть, местный житель, похож на рыбака. В кормовой части его лодки лежали сети и небольшой улов крабов. Присутствие Эврил его, очевидно, обеспокоило. — Это моя женщина, — пояснил Люк, взглянув в ее сторону. — Не обращай на нее внимания. — Так ты уверен во всем? — Уверен, — человек усмехнулся. Какой-то нищеброд не станет заходить в парусную мастерскую, но я не знаю, кто он такой, не могу выведать, кто он и откуда. И он носит шляпу, натянув ее на глаза, и кутается в плащ. Он басит, но по речи слышно «джентльмен». Я таких слыхал достаточно, но не заговори он с Третеваном, я бы не догадался. Он все смотрел, не следят ли за ним. Только ему и в голову не приходило, что кое-кто знает, куда он собирался в прошлый раз. Это все тот же Брик-Пеликан, но только они сменили паруса. Заплаты поползли, и они поставили новые, коричневые. Он отхлебнул из кружки. Они снимутся с якоря сегодня в 11 вечера, так что вы должны будете стоять у острова Анет. А лучше зайти за торосные скалы. Я подам сигнал из гарнизона, когда увижу, что они отвалили. Это точно будет нынче вечером. Откуда мы знаем, что ему можно верить? Беспокоился Харрис. К нему присоединились другие моряки. Потому что я так сказал, ответил Люк. Я его знаю, и у него веская причина ненавидеть французов. Да. Незнакомец хмуро посмотрел на Харриса. «Мой брат Джонни погиб, и это их рук дело. Мне не по нраву те, кто мою страну продает чужакам». «А чужакам по нраву этот французик!» — пробормотал голос где-то позади. «Не будь еще большим чертовым олухом, чем ты есть, сикач!» — посоветовал Люк. «Простите, Кэп, я просто...» «Не смей оскорблять капитана!» — взъярился рыбак. «Мой Джонни служил с ним, когда его убили, и он бы ни слова поперек ему не молвил. Вот он пришел бы домой и сказал бы так». «Ладно, Естин, не заставляй краснеть. Сейчас отправляйся рыбачить дальше. Мы будем ждать твоих сигналов. 6 склянок в первую вахту». Рыбак хмыкнул. «Вы, моряки, понимаете в склянках. Это будет 11 ударов на воротах гарнизона». Он поставил свою кружку, наградил Эврил долгим взглядом и затем двинулся вниз по берегу, где влез в лодку и отчалил от берега. «Вы убьете многих из них!» — крикнул он, когда поймал парусами ветер. «А я для всех вас добуду лобстеров!» «Отличные новости!» — обрадовался Люк. «После обеда заплатка. Наточишь все сабли и кинжалы. Харрис, дважды проверить лодки. Тиммонс, со мной. Разберемся с боеприпасами и пистолетами. Затем можете отдохнуть. Мне нужны все в полной готовности ко вторым склянкам на первой вахте». «У нас только тогда 2 часа будет, чтобы столько на веслах отмахать», — сказал один из матросов. «Я хочу, чтобы вы все на ногах держались, когда мы туда доберемся», — улыбнулся Люк. «Нужно будет быстро работать веслами, а потом очень живо работать сталью, поэтому я не хочу, чтобы вы раньше времени перегорели». За ужином царило оживление. Даже Докинс куда больше интересовался обсуждением способов обезвреживания французов, чем Эврил, и тем, как заставить ее обратить на него внимание. Когда с ужином было покончено, моряки, которым были даны задания, ушли, и у костра осталось 9 человек. «Проваливайте искать на берегу, что море выкинуло», — раздраженно заявил Потс. «Я пытаюсь еду готовить, а вы тут под ногами путаетесь. Или все хотят помочь?» Эти слова заставили остальных спуститься на берег. Эврил сначала следила, кто из моряков куда отправился, затем пошла на берег сама, стараясь держаться как можно дальше, от Докинса и Тапса. Между прибрежными скалами застряли куски обшивки, рваная материя, спутанные канаты. Эврил шла вдоль берега, охваченная ужасом, узнавая находки, наполовину зараженная той же жаждой сокровищ, что и матросы. Время шло. Теплый песок и пена у кромки воды щекотали ей пальцы ног. Не будь причина ее нахождения здесь столь мрачной, был бы прекрасный способ провести весенний день. «Нашли чего?» — это был Тапс. Она напряженно выпрямилась. «Здесь только ракушки и всякий мусор». «Да», — согласился он. Голос его звучал почти дружелюбно. «А ты нашел что-нибудь, Гарри?» «Не-а». На низком гребне скалы опасно балансировал Докинс в паре футов от песка. «Пойду вздремну в палатке». Он неловко повернулся на остром краю. «А это чего?» Тапс бросился вперед и поднял что-то с песка. Эврил видела, что на его мозолистой ладони оказалось нечто темное, овальной формы, с гладкой поверхностью и петлей с одной стороны. «Я знаю, что это такое. Дайте мне это, пожалуйста». «Я это первым увидал», — крикнул Докинс и бросился на Тапса. Все произошло так быстро, что Эврил даже не успела отступить назад. Докинс подскользнулся, упал, врезался в Тапса. Найденная вещь взлетела в воздух, и она поймала ее в тот момент, когда оба моряка рухнули на мелководье. Раздался дикий рев, и она увидела, что Докинс не может встать. Вода вокруг него быстро краснела. Она сунула предмет в карман жилета и бросилась к моряку. Он лежал в неловкой позе, вопя от боли. Его нога застряла в скальной трещине. «Тап, стащите его, постарайтесь держать прямо, а я буду держать за лодыжки». Моряк обхватил товарища за плечи и попытался приподнять, пока Эврил высвобождала его пойманную в ловушку ступню. «Безнадега», — мрачно сказал Тапс, пока Докинс извергал потоки проклятий и чернейшей ругани. «Эй, Потс, тащите сак! Ногу-то отчеканить придется!» «Ерунда», — громко сказала Эврил, надеясь, что так оно и есть, в то время как по берегу к ним бежал повар. «Слушайте, если сможете поднять его и держать так, чтобы он не давил на ногу своим весом, я смогу ее освободить». Туча брызг, потоки ругательств и огромное количество крови, но через несколько минут Докинс лежал на пляже, как выбросившийся на берег дельфин, оглашая округу стонами, в то время как Эврил посылала людей за чистой водой и тем, что можно разорвать на бинты. «Я не думаю, что нога сломана», — сказала она, вымыв из глубоких порезов и ссадин песок и осколки ракушек. Остальные поставили Докинса на ноги, он стоял перед ней на одной ноге с белыми от страдания губами. Он попытался опереться на раненую ногу и покачивался, задыхаясь от боли. Эврил подхватила его вместе с остальными моряками, прежде чем он упал. «Но, похоже, повреждены сухожилия. Вы не сможете ходить по меньшей мере еще...» «Что за черт?» — это был голос бежавшего к ним Люка. «Что вы сделали? Докинс, сволочь такая, ну убери от нее руки!»